Я уже говорил, что вопросов за всю историю человечества, историю религий, накопилось так много, что даже нескольких толкований не хватит для того, чтобы хоть как-то объяснить или рассказать правду. Конечно, справедливее будет рассказать людям всю правду о человеке как таковом, о пророках, которые несли вести, и о том, как создавались религии, и что надоумило людей изменить или подменить мои слова истины своими собственными представлениями о мире. Но поверьте мне, сейчас правду не все люди, особенно руководители церквей, захотят услышать, потому что в ряде вопросов расхождение во мнениях моих и людей церкви будет очень значительным, если не полярным. Всему свое время. Сейчас время не обсуждать истины, выбирая из них самую главную, а время подготовки человека к квантовому переходу. Но раз вопрос был задан, да еще и самим помощником, назовем его пока так, то, конечно, я дам ответ. Безусловно, сомнение в том, что было первичным, слово или мысль, абсолютно правомочно. И в Библии, конечно, должно было быть написано: «Вначале была мысль», а не «вначале было слово». Ведь по-другому и не могло бы быть, потому что мысль, мышление принадлежит тонким мирам, тем мирам, где находятся высшие божественные силы. Я, Создатель, не могу говорить с вами, потому что слова ваши есть низкие вибрации материального мира. Поэтому сомнения в правильности представления начальных слов Библии в переводе на русский язык справедливые и обоснованные. Ведь мысль моя была началом создания вашего мира. Но эта неточность, или назовем это некорректностью перевода, не так опасна и практически не влияет на смысл Библии. А вот вопрос о лукавом — это очень серьезный вопрос, и он требует очень осторожного обращения и подготовленности людей воспринять эту правду. Ваш стереотип мышления уже сформирован, и в вашем представлении есть или должна быть сила, противодействующая высшим божественным силам. И представителем таких темных сил в представлении людей является лукавый или дьявол. Я в откровениях и толкованиях уже говорил, что есть божественные силы низких вибраций, создающие вам препятствия или соблазны при формировании вас как сущностей, могущих принимать решения и делать собственный выбор между добром и злом. Лукавый не может быть никем иным, как только представителем сил сверхчеловеческих возможностей, а именно божественных сил на Земле, в поле энергетическом низких вибраций. Роль лукавого как испытателя вас для меня просто неоценима. Другое дело, что вы, находясь на Земле, свободны в выборе целей своей жизни и реализации своих возможностей, но постоянно попадаясь на его уловки, искусы, все пытаетесь найти в нем виноватого. По представлениям человека, все, что делается не так, с нарушением истины, хотя помните, я говорил, что она у вас у всех разная, является проявлением сил и уловок лукавого и его окружения. Вот эта страшилка хорошо легла в сознание людей, и поэтому стала таким привычным все свои проблемы или грехи сваливать на неуемные фантазии и искусы лукавого, объявляя его виноватым во всех своих грехах и пороках. Но все в вашей жизни не так просто и не так примитивно, как хотелось бы человеку. Я уже говорил вам о мышлении и формировании мыслеобразов, определяющих вашу жизнь, ее критерии и, в конце концов, цель вашей жизни. И никто, даже лукавый, не может повлиять на ваши мысли и мыслеобразы. Поэтому то темное или негативное, что формируется в вашем сознании, есть ваши собственные представления. И нет в том никого виноватых, кроме вас самих. Не может лукавый повлиять на ваши мысли, хотя бы потому, что они формируются в вашем сознании на уровне высоких вибраций, на уровне тонких миров, где его нет. Тонкий мир есть ваши мысли, которые вы материализуете затем в словах и действиях своих, но уже в поле низких вибраций. Так зло или плохие мысли есть ваша собственная фантазия, есть ваши мыслеобразы, и никто не может нести ответственность за них, кроме вас самих. Теперь подумайте сами, что вы производите, что вы формируете на земле, и что вам ожидать от самих себя? Простой вопрос. Так кто же виноват? И кто формирует на земле зло? Получается, что вы же сами это и формируете. А роль лукавого лишь в том, чтобы создать преграды или искусы для проверки вашей самостоятельности, для проверки использования вашей свободы в целях совершенствования, а не для бессмысленной растраты ваших способностей, дарованных мной. Но, повторяю, лукавый не есть зло, о котором вы говорите. Зло формируется в вашем сознании, как я говорил, в виде мыслеобразов. И, конечно, был вопрос в первой молитве «Отче наш» — совершенно неправильный перевод на русский язык в отношении лукавого. Нужно было написать не «Избави нас от лукавого», а «Избави нас от зла», как и было сделано в английском варианте перевода. Фактически, от своих же черных мыслей. В молитве вы просите меня помочь вам в борьбе со своими темными или черными мыслями, которые формируют зло в материальном мире. Но это совсем не предполагает избавления вас от божественных сил низких вибраций. Защитить, уберечь необходимо только вас от вас же самих. От опасности, я предупреждал, появления черных мыслей, формирующих зло в сознании человека. Вот смысл этой фразы в молитве «Отче наш». Поэтому уже в этой главной и самой первой молитве человека, данной мной вам, я указал, что смысл жизни человека есть очищение от собственной скверны в вашем сознании, от нехороших мыслей, формирующих зло в материальном мире. Запомните, нет зла во внешнем мире. Зло формируется внутри вас, вашими мыслями, очищение от которых есть путь к собственному спасению человека и души его.